Вы слушаете фрагмент программы «Как обустроить справедливое общество». Сказители Александр Рязанов и Алексей Орлов. На мой взгляд, здесь русский язык вот настолько богат и интересен, что многие отличия сразу становятся понятны, когда мы начинаем по-русски мыслить. То есть управление – это слово «правь». Правь всегда свыше, божественное. Это то, что дается, и то, что применяется. А руководство, когда рукой взял, вожу рукой, да, там могу веник водить, могу кого-то водить, за руку могу ребенка взять. Вот сейчас у нас в стране, да и по миру, не, на мой взгляд, это мое частное мнение личное, все-таки не управление, а руководство применяется. Когда какие-то кланы собрались, к себе кого-то подтянули, семьи, там, близких, или вот этих вот подняли из грязи в князи, поставили их на правильный уровень, сказали, все, дальше не прыгнешь, и ими рукой, ой, как марионетки, вот так это висят, так, да, и вот они ими там воют, они такие пляшут перед нами, красивые, а у тех еще марионетка, как картинка была, когда один, второй, третий, четвертый, там такой самый простенький, там что-то исполняет, и мы видим вот это. Вот, на мой взгляд, когда человек не понимает, чем отличаются русские образы, не просто слова, а именно образы руководства и управления, и слово «власть», «владу», да, вот это вот божественное, с утвержденное свыше, то тогда начинается проблема. Мы начинаем лепить горбатого на все. И власть, и управление, и руководство, ага, одно и то же, да, одно и то же. И вот тут надо вкратце буквально человек сказать, если мы не будем понимать этих отличий, что дальше будет? Вы знаете, все смешалось в доме Облонских, это не наш метод, да? Вот. Более того, смешивают как раз те, кто хотят в мутной водичке рыбку ловить. Когда не товарищи англосаксы приходили по своим любимым принципам, разделяя власть в разные подконтрольные протектораты и колонии, то они как раз смешивали. То есть они брали самые-самые низы и говорили, вот видишь, как вот он живет, а там Раджа, например, а ты хочешь жить так же? Ой, как хочу. Вот тебе ружо, вот тебе английский красный кафтан, давай-ка пойди и немножко пошпыняй вон тех. То есть они брали самые нижние слои и делали их часто управляемыми. Кто был ничем, тот стал всем, да? Да, лозунги такие мы знаем. Да? Таким образом, методика разрушения государств силами народов этих же государств у них отработана очень неслабо. Что мы можем и должны этому противопоставить? Цельность и единство. Наша философия – это единство и взаимность. Это принцип нашего бытия. Цельность, единство, взаимность. Тогда, соответственно, к такой системе подступиться врагам, которые любят расчленять и разделять и властвовать, невозможно. Как мы этого можем достигнуть? Очень просто. Власть – это не должно быть отчлененная, отделенная группа по предварительному сговору, да, от общества. Власть должна быть обществом, а общество должно быть властью. Цель. Дело в чем? Дело в том, что в системе может быть только один базовый принцип, который задает модель системных связей. В обществе это социальные отношения. Осознанная связь есть отношение. Неосознанная связь просто остается связью. Волк, догоняя зайца, он очень с ним связывается так плотно зубами, да? Но ни тот, ни другой не осознает, поэтому это не отношение. Так вот, задача крайне простая. Цельная система становится лишь тогда, когда в ней одна структурирующая идея, как мотивирующий импульс, как программа, информационный сигнал структурирует все связи цельного общества. Если в обществе появляются две идеи, три идеи и вообще больше идей хороших и разных, хороших обычно не попадаются, в основном разные, псевдоидеи, то тогда возникает много центров формирования вот этих вот социальных отношений, которые в результате что делают? Сталкиваются лбами и равнодействующих равна нулю. Каким-то образом делается? Очень просто. Вкидывается ложная идеология под названием идеология свободы. Как мы знаем, церковь сатаны, которую возглавил и там организовал некто Энтони Лавей, четко провозглашает, что абсолютная свобода есть чистый сатанизм. А они поклоняются сатане. Свобода биологической особи. В животном мире программа божественная, и там есть система сдержек и противовесов, то есть все волки не могут за один сезон сожрать всех зайцев. иначе потом умрут и волки, и зайцы. Угу. Там есть система божественного баланса, божественной меры, высшей меры, божественной. А в социуме появляется ум. Ум – это оператор физического тела, не более того, если у него нету света божественного Ра. Таким образом, ум может двигаться в сторону Ра с умом только одним способом – через сознание, через объединение человека в единую социальную систему путем выстраивания взаимопомогающих связей. То есть единство и взаимность – это философия нормального человеческого, человечно-социального общества. А единство и борьба – это от животного, от зоологической системы. Так вот, нам навязывают так называемые социологи, что источником развития является конфликт. Если два человека будут конфликтовать, бить друг дружку по лицу, у них отношения социальные выстроятся или конечно. Нет? Конечно, да. Каждый раз подходит и получает по лицу. Очень интересные отношения, да? Это как в животном мире. Да, близко будет заяц пастись рядом с волком. Или подальше. Да, есть известные такие ученые, придумали такие эксперименты. Привязали на цепи волка и овцу. Волк не мог достать овцу. Но овца просто через некоторое время умерла от страха. У нее была еда, питье, ну просто рядом был волк. И он испускал такие дикие волчацкие флюиды, что овца просто умерла от, ну, от своего тяжелой участи. Да? Ну, да, понятно. Отсюда и вывод. Для того, чтобы мы двигались в сторону русской системы жизнебытия, мы должны культивировать социально-человечность в наших отношениях. Нету другого пути. Вы затронули тему развития. Так вот, если человека трактовать как животное, то егоная эволюция будет что? Эволюция его рук, ног и так далее. Ну и что? Руки и так членистоногие. Руки членистоногие. Так вот, по-настоящему эволюция человека есть эволюция его сознания, как системы единого знания о единстве его социальной системы. Качество социальной системы – это совсем другое качество, нежели качество животной системы. А человека ученые, в кавычках ученые, поместили в семерочку вертикали животного царства. Царство – тип, класс, отряд, семейство, род, вид. Что они сказали, есть из себя представляет человек? Царство животных, тип членистоногие, класс млекопитающие, отряд приматы, род гоминиды, род, гоминиды, гомо сапиенс. Вот нам обрисовали человека как элемент животного царства. А человек не есть элемент животного царства. Несмотря на то, что у него есть тело, и руки действительно членистоногие, как у обезьян, и у кузнечиков, например, это не есть это его главное качество. Главное качество в человеке – это его человечность. А это предельно просто. Есть космическая система, которая делит целое в золотой пропорции. И если человеческое сознание, человечное, будет превышать большую долю золотой пропорции в человеке, человек будет оставаться человеком. А если в человеке животная часть начнет доминировать, то он и будет уразумленным, умным животным, который вот этот свой условно могучий полуразум будет использовать для эксплуатации себе подобных. Волк в природе не может один от другого отличаться в тысячи раз. Ну, может он на 10, на 15, на 20% отличаться по силе, по мощи, по клыкам и так далее. А человеки в своем вот этом так называемом уме могут отличаться значительно. Один может быть значительно умнее, другой попроще. Но это не значит, что этот сильный, а иногда наглый и хитромудрый, может и должен манипулятивными возможностями угнетать миллионы себе подобных. Паразитировать на других. Паразитировать, по сути дела. А у нас сейчас как раз это... А мы имеем любое общество досоциальное, оно, по сути, дочеловечное. То есть там доминирует животность. Это все разработано вот нашей командой в виде целой цельной концепции. Да, человеку не дано полно постигнуть систему бытия, но он ее может постигнуть цельно. Конечно. Постигнув принципы качества связей, по систему, по принципу фрактальности, когда все внутри сверхсистемы что? Взаимоподобно. Каждая часть подобна другой части, и каждая часть подобна целому. Можно спокойно постигнуть принцип бытия всей системы. Цельно, но не полно. Да. Но у нас есть два основных принципа, которые существуют везде и во всем, в том числе и нас. Это принцип фрактальности, мало повторяет большое, и большое складывается из малого. И голографичности. Голографичность, да. Вот я еще называю матрешкой, когда одно такое вкладывается. Да. Так устроены вселенные, так устроен человек, как представитель вселенной, который в себе вселенные и миры содержит. Мне вспоминается, когда был разговор про то, если там бьют в глаз, то какая у них связь там и общество, общественность и социальность возникает. Ну, есть такая поговорка. Если вас ударят в глаз, а сначала скрикните, раз ударят, два ударят, а потом привыкните. Вот если раб привык, что его бьют, он тогда очень социально относится к своему рабовладельцу. Мало того, он на него смотрит преданными глазами и ждет, когда рабовладелец позволит рабу лечь спать, прошу покушать, туалет сходить и так далее. Вынужден вас перебить. Чаще... Не социально смотрит, а как животное. Как смотрит. Животное. Но... Это не социальное отношение. Но в том социуме, который рабовладельцы для себя придумали, я в этом смысле имею в виду. У них же свой собственный тоже есть, рабовладельцы. Я вот в этом смысле. Не социум, а джунгли. Это разные вещи. Они это называют цивилизацией, социум, как угодно. Мы просто понимаем, о чем идет речь, что вот такая система, это даже хуже животных. Потому что хуже. Животные, по большому счету, разобраться даже... Под даже, божественным принципом, да, находятся. Они вот как-то себе в рабы, например, волки зайцев не берут. Если вот нужно поесть, он убил и съел, да? Но то, чтобы ты, вы теперь мне там таскаете на закуску, например, капусту там, с того огорода, или там медведь скажет, мне мед таскайте, такого чего-то нет. А вот у нас до такого уровня опустились, что уже смотришь ниже животного. Вот нет, тоже. Ниже. Анти. Противо. Противо, да? Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.